Групповой брак – не лучший выход, но все же выход из тупика. Возросшая привлекательность самки могла бы укреплять моногамные отношения, но это не решало главной проблемы – недостаточной продолжительности жизни родителей и, кроме того, разрушало мужскую иерархию. Проблему решал переход к групповому браку. В этой системе детеныш не остается без отца, ибо многие, если не все самцы в группе, относятся к нему как к собственному. Кстати, теория матриархата выросла из одного факта. У некоторых народов в древности детей называли не по отцу, а по матери. Однако данный факт отражает неизбежную в групповом браке неопределенность отцовства, а совсем не власть женщин, которая при первобытной жизни невозможна. Поскольку групповому браку предшествовал моногамный, постольку программы последнего сохранились и тоже влияли на поведение. Так что до идиллического, бесконфликтного группового брака верветок человек, видимо, не доходил. Более вероятно, что в рамках группового брака пра-женщина стремилась к компромиссному варианту, иметь одну более прочную связь и сколько-то вспомогательных. Возможно также, что ввиду ревнивости пра-мужчин ей было удобнее скрывать некоторые связи. Сосуществование программ моногамного брака и группового позволяет, комбинируя их, получать и полигинию. Женщины живут по программе группового, и полиандрию. Женщина живет по программе группового брака, а мужчины по программе моногамного. И, конечно, моногамный брак или групповой в чистом виде. Поэтому в дальнейшем при изменении условий жизни люди легко могли переходить к разным формам брачных отношений. Например, земледельцам в Европе более всего подходила моногамия, а скотоводам-кочевникам более подходила полигиния.